Глава 20. Тут на плечи Ирдена спикировала зараза, держащая в передних лапках пучок травы, вырванной вместе с корнями и почвой. «Вот», — сунула она свою добычу мне. «Нюхай». «Зачем?» — с удивлением посмотрела я на Бальвинославль гребенчатую. «Хорошо известная мне степная травка. Ее и в некоторые зелья добавляют, но явно не используют для восстановления магических сил или чтобы вытащить из обморока. Мне о таком во всяком случае неизвестно». «Нюхай», — настойчиво протянула ее мне горгулья. «Это фейкам надо. Для силы нюхай. Я специально искала». «Надо же. Видно, зараза и правда за меня волновалась. Она даже сейчас не картавила, говорила нормально, хотя избегала буквы «Р». Ну что ж, травка оказалась действительно полезная. Я вдыхала терпкий запах внезапного букетика, пока Ирден нес меня прочь от стоянки орков. И удивительным образом ко мне возвращались хорошие самочувствия и настроение. Я по-прежнему оставалась с опустошенным в ноль резервом, но при этом фейская часть меня ощущалась вполне отдохнувшей. Надо будет поспрашивать, какие еще из растений феи, оказывается, используют иначе, чем другие расы. А потом Ирден поставил меня на землю, убедился, что я крепко стою. Еще раз попросил не бояться. Но если совсем уж страшно, можно закрыть лицо руками или зажмуриться. Отошел подальше. Мгновение. И вот уже огромный красный драконище смотрит на меня. «Клара, сейчас», — сказал он. И дыхнул. Не плюнул огнем, а дыхнул на долгом выдохе струей пламени. Я умру. Точно. Не от огня Ирдену я верю, а от разрыва сердца. Или задохнусь, потому что с перепуга перестала дышать. Это было не просто страшно, это. Да я даже слов подобрать не могу. Я ведь не сразу успела зажмуриться. Успела получить полыхающие стихии прямо в глаза. Но нет, не было больно, горячо или как-то плохо. Наоборот. И силы восстанавливались, и резерв наполнялся. И усталость словно смывалась. И, что очень странно, моя одежда не осыпалась пеплом. Я с запозданием переполошилась, что могу вдруг остаться сейчас совсем голой. Но все же магия и пламя драконов — это не огонь в буквальном смысле этого слова. Не костер. Это стихия, волшебство. И хотя я чувствовала, как через мое тело несутся вот эти самые магии огня и драконье пламя, но того, что на меня надето, это не касалось. Украшения даже не нагрелись. Ощущения были чем-то похожи на уже испытанные мною во время дыхания дракона, когда Ирден восстанавливал мне ауру и резерв перед отправкой на поиски Эдгара. Нагревшаяся, чуть ли не закипевшая кровь, раскаленная энергия, еще не моя, не превратившаяся в мою магию. Странно, страшно, жутко, головокружительно. Восторг и ужас одновременно. И усталость ушла. Я снова была полна сил. Огромный красный ящер остановил поток пламени, омывающий меня. Наклонился, присмотрелся и спросил. «Хорошо?» «Да», — улыбнулась я. «Спасибо». Тогда здоровенный драконище повернул голову к сидящей поодаль нечисти и позвал. «Прелесть, лови-ка». И в нее тоже выдохнул струю огня. И, возможно, мне показалось, но это пламя было немного иное, не такое, как на меня. То есть Ирден действительно по-разному нас горгульей омывал драконьим огнем. «И-и-и-и!» — верещала довольная зараза и кувыркалась в воздухе, словно большая толстая лысая птица, купающаяся под дождем. Это было настолько умилительно и комично, что никого не оставило равнодушным. Свидетели происходящего улыбались и переглядывались. Но зараза добила всех финальным поступком. Как только Ирден перестал поливать ее огнем, она со счастливым визгом перелетела к нему, с размаху плюхнулась ему на морду, распласталась на переносице, раскинув в стороны лапы, крылья и хвост, и уставилась ему глаза в глаза. У дракона от происходящего глазюки аж в кучу съехались, а нечисть лежала, как розовая крылатая лягуха на его носу, и довольно улыбалась во всю пасть. Ирден покосился на меня, ища помощи. Говорить или шевелиться он опасался, чтобы не скинуть маленькую горгулью. Пришлось мне, давясь от смеха, подойти и бережно снять свою питомицу с морды дракона. Она сомлела от восторга и переполнявшей ее энергии и шевелиться не хотела. Только таращила глазенки и улыбалась. «Конфету хочешь?» — спросила я ее. «У меня осталось». «Хотел?» «Клала?» — позвала она. «Что?» «Я вас с Ильденом люблю. Вы мои холёсые. Я вас обоих белеть буду». «Ладно», — согласилась я. «И мы тебя тоже любим. И тоже будем беречь. Ты чудесная. Но как насчет говорить чисто и не картавить?» «А, это...» «Не, из облизи выпадю. Скучно». «Ну, не так уж и скучно», — фыркнула я и пошла к своим вещам искать обещанную конфету. «Да и образ можно придумать другой, взрослый». «Сюма, сясля!» Лениво и беззлобно возмутилась она, прямо как в старые добрые времена, когда мы с ней вдвоем тихо и мирно жили и работали фейками и модистками. «Как там наши розочки? Как там зеркало, ленточка, ширма, ножницы и наперсток? Надо быстрее заканчивать весь этот балаган с великими переселениями народов. Сплавить какому-нибудь олуху топор вождя и сбежать в свой чудесный особнячок в Клайдберрисе. Я домой хочу. Шить наряды клиенткам, болтать с артефактами, ругать и воспитывать обнаглевшие розовые кусты, заказывать вкусную еду с доставкой через Сержика, чтобы иметь возможность платить ему. А не вот это вот все. Шаманы, орки, духи предков, амазонки, ночью у костра. Вот бы Моника посмеялась, что я умудрилась вляпаться во все это. И это я, девушка из чопорного и сдержанного рода некромантов. Остаток ночи прошел, да нормально, кстати, прошел. Испуганных и жавшихся друг к другу девушек-амазонок взяли под крыло взрослые арчанки. Могучие зеленые тетки командовали, не стесняясь. Может, у орков и не матриархат? Но вот уж кому руку в рот не кладим, так это арчанкам. Они сами кому хочешь голову открутят, руку откусят и скажут, что так и было. Я не вмешивалась. Я вождь. Мне не по статусу обустройством гостей и новых членов племени заниматься. Приказ отдала, а дальше сами. В общем, все были при деле. Амалия и Алкеста о чем-то шушукались, но к другим амазонкам не шли, держались при мне. Прилетел вестник от папы. Всех четверых на службу принял, клятвы взял. Девушки будут помогать маме с травами, обе садовницы. Мальчишки пристроены к делу, завтра приступят к работе. «Спасибо, пап, если что, пришлю еще. В ком есть потребности живых слуг. Но амазонки только на обмен. Найди двух одиноких мужчин, готовых жениться, завести детей и провести остаток жизни в их городе». «Подумаю, найду, целую. Орки слушаются? Или мне кого-нибудь прикопать?» Я с улыбкой переписывалась с папой, а тут и от братьев шлепнулись послания. «Чего они не спят-то? Ночь же. Ну ладно, я, у меня тут». Боги знают, что происходит. И не только боги, но и духи предков. А хотя, что это я? Ночь — время магов смерти. Совсем запамятовала. Вот что значит не жить больше в семье некромантов. Жан-Луи написал первым. «Сестра, ну ты даешь. А еще амазонки будут? Красивые. Леандр переживает, что ты не вернешь Алкесту. Амазонки будут еще, но не скоро. Папа подумает, кто вам там нужен». А следом и от Леандра прилетела записка. «Клара, ждать ли возвращения тебя и Алкесты? Как орки. Если нужно, я прямо сейчас готов прийти и закопать всех, кто не подчиняется вождю. Открывай портал». «Ах, хитрец». Я жестом позвала Алкесту и показала ей записку Леандра. Говорить ничего не стала. Но мне самой было интересно. «Не сейчас», — подумав, ответила амазонка. «Мы живем дольше людей, я могу подождать, пока ваш брат повзрослеет, госпожа фея, если вы позволите». «Я не решаю за него», — пожала я плечами. «Только папа и дедушка, они главные. Но я знаю, что Леандр пока не обручён. Невесту ему еще не нашли. Он некромант, учитывай. Все в роду монк, люди и некроманты. Кроме меня и заразы. Тебе стоит подумать. И еще момент. Леандр — старший сын. Он наследник и носитель родового дара. Если тебя не одобрит род, ты не сможешь быть с ним. Это сложно. Маму приняли, невзирая, что она из простой семьи. Потому что она очень-очень одаренный маг именно стихии смерти. Тебе же нужно будет предложить что-то, кроме красивой внешности, здоровья и умения охранять. Поняла. Медленно кивнула Алкеста. Я подумаю. Мне понравился ваш брат, светлая госпожа. Я готова была бы взять его мужем. Не сейчас. Но скоро, когда он повзрослеет. Я кивнула и отошла. Не хочу вмешиваться в личную жизнь своих братьев. Сами пусть решают. Им и так придется это всегда обсуждать с главами рода, с папой и дедушкой, с призраками рода. Ну или же поступить, как я. Сбежать. Сделать все по-своему. Жениться. Доказать, что они взрослые, что могут жить самостоятельно. И обеспечивать себя и жен. Не на словах, а делом это продемонстрировать. И только тогда их поступки будут приняты с уважением и адекватно. Не капризы и дурь юнцов, а продуманные действия мужчин. Приняли же маму, несмотря на ее происхождение. Потому что папа ее очень любил. А мама сильнейшая некромантка. И стало неважно, что она дочь простого аптекаря. Вот и с Алкестой так же может случиться. Если Леандр захочет, а она покажет и докажет, что чего-то стоит, то, глядишь, и породнимся с амазонками. Хотя я не хотела бы этого. Алкесте не хватает образования, воспитания, понимания реалий жизни в старинном роду магов. Но если она сможет, то лишь Леандру решать. Орки — очень сильный народ, вот что я скажу. Потому что посиделки у костра на этом не завершились. Гости ведь, новые женщины. Только я уже не в состоянии была выносить весь этот хаос. Я хотела спать. Желательно в комфорте. А потому подошла к шаману и с независимым видом ему заявила. «Вернусь через 2 дня. Вы тут пока обживаетесь. Решайте, кто из мужчин отправится к амазонкам взамен прибывших девушек. Не обязательно совсем молоденькие парни. Но мужчины холостые, здоровые и готовые к семье и детям. Духи предков укажут вождь. Это уже без меня». Дёрнула я плечом. «И помните, вместе с духами предков у амазонок матриархат. И правит королева. Пусть идут те, кто готов подчиниться власти и новым традициям. Все как договаривались». Мы с Ирденом отошли, и он меня спросил. «Далеко собралась?» «Домой хочу. Не могу я тут ночевать. Ты видел шатры? Я ни за что не лягу на такое. Такое. Там насекомые, жестко, грязно». «Ты ведь маг-бытовик». «Я девушка. Я хочу в ванную, в мягкую постель и...» «И Олеськи», — добавила зараза с рук дракона. «И пирожное», — внесла я поправки. «Давайте сбежим. У меня сейчас хватит сил снова открыть переход, но маленький». «К монкам», — уточнил Ирден, что-то прикинув. «Нет, к себе хочу. В Бериус. У меня там пауки, артефакты, розы и клиенты», — загрустила я. «Я очень хочу домой». «А когда нужно будет возвращать от амазонок твоих маму и деда и мою матушку?» «Ох, точно. Еще шире от Летиции. Не знаю, дедушка про возвращение не заикнулся. Значит, еще рано. Но я все равно не хочу к родителям в замок. Мне тяжело там. Слишком много магии смерти. Я отвыкла за годы учебы и месяцы в Клайдберисе». «Не только отвыкла, но у тебя еще и аура поменялась. Ты сейчас фея», — пояснил Ирден, потер лоб и предложил. «Давайте тогда сейчас у Бериус. Ночуем там. Днем занимаемся каждый своими делами, восстанавливаемся. Перекидываемся со всеми вестниками и решаем вопросы строго в переписке. Я еще и с отцом переговорю. Уверен, мама ему не сообщила, что удрала к амазонкам. Ягодка, а ты как будешь готова, снова отправимся в степь. Согласна?» «Бьёсь, оглясно. Я хочу толтик. Кражечка, давай сельзик принесёт. Я утром встану и ему скажу». «Хорошо, но с Сержиком увидишься завтра». Не стала я спорить. Я и сама ужасно хочу торты из нашей любимой кондитерской в Бериусе. «Тогда удираем?» «Не так быстро, вождь». Вынырнул из тени скалящийся в улыбке Джерзок. «Куда без нас собрались?» «Да чтоб вас!» — шарахнулась я, хватаясь за сердце. «И без нас!» С независимым видом незаметно подобрались Алкеста и Амалия. «Спать! Я собираюсь к себе домой спать!» — хмуро ответила я. «Ладно, раз от вас никак не отделаться. Орки, забирайте с собой амазонок. Заселяйте в тот же, где вы там жили. Вот туда же. Все покажете и расскажете. Поможете купить одежду, да и сам город». «Мы будем с вами», — отрезала Алкеста. «Нет, я останусь в своем доме, и никто из вас там жить со мной не будет, категорически. Там обитаем только я, зараза». «И я», — с улыбкой поддержал меня дракон. «Можете охранять дом, о сменах договаривайтесь сами. Разрешаю днем сопровождать Кларису по городу. В сам дом не лезть». «Да», — подтвердила я. «Во дворе до крыльца ходить только по дорожке. У меня охрана и плотоядные розы сожрут и лепестком не шелохнут». У амазонок округлились глаза, и они покосились на Джерзога и Валилека, стоявших ближе. Зеленокожие мужики кивнули. «Дом, милый дом. Кто бы мог подумать, что я так освоюсь и приживусь в карликовом королевстве Клайдберрис. Мне здесь нравилось все. А город Бериус я по-настоящему полюбила за этот недолгий срок. Переход я открыла на улицу перед своим особняком. С нами отправились все те же 5 орков, привычный уже состав следопытов. Причем собрались они буквально за минуту. Или же вообще были готовы всегда, что настораживает. Амазонкам ничего не требовалось, у них и вещей-то нет. Ну а мы с Ирденом и заразой так вообще налегке». Алкеста и Амалия с любопытством осматривались. «Всё, мы отдыхать», — сообщила я с вожделением, косясь на крыльцо своего дома. «Дальше сами. Возвращаться в степь будем через 2 дня. До того меня не беспокоить. Я пришлю вестника с точным временем». «Есть вождь». «Пока, зиененькие», — послала оркам воздушный поцелуй зараза. «Девочки, наслаждайтесь. Тут есть моллюска, вам нужно сходить плавать». «Да, точно, тут есть море, сходите к нему», — сказала я амазонкам. «Хозяечка, я полетела. Клысок плавлю. Потом мотлом поясю сельзика. Поиглаем и толтик завтраку принесем». «Без орешков», — погрозила я ей пальцем. «Но шоколадный, как мы с тобой обычно покупаем. И можешь конфеток заказать своих любимых. Я оплачу, но тоже без орехов». «Эх, ну ладно. Конфетки — это хлосо. Музенёк, тимоки-тимоки». Она снова обеими лапками послала воздушные поцелуйчики, теперь уже Ирдену, и улетела. В Бериусе уже рассвело, и даже самые ранние прохожие брели по своим делам, зевая украдкой. Надо будет сейчас отправить несколько записок с заказами на дом готовой еды, хлеба, молока, сыра, колбасы, копченостей. Еще бы помыться после ночи у костра в степи. А то все дымом пропахли. И спать, спать, спать. Орки и амазонки ушли. Мы с Ирденом вдвоем вошли во двор, сняли охранки, и только тогда розочки подали голос. «Ну, наконец-то! Почему так долго? Мы ждали». «Привет, как вы?» — помахала я им. «Вас палить?» «Здравствуйте, красавица!» — чуть поклонился им дракон. «Хотите чего-нибудь, кроме воды?» «Ой, ну да». Засмущались те. «Поливать завтра немного. И можно нам вкусных морских гадов. Как в прошлый раз. И пирожных». «Конечно, девочки. Вечером принесу. А пока отдыхайте. Без нас было все спокойно». Ирден еще немного полюбезничал с розовыми кустами, пока я отпирала замки. Вошли мы в дом, и я первым делом поспешила наверх. А дракон на кухне, и вот тут-то и крылся подвох. Мы все еще были связаны с заклинанием, поэтому меня сдернуло с лестницы, а Ирден не смог попасть в кухню. Упс, забыл. Поймал он меня, не дав упасть. «Похоже, ты не сможешь уйти по своим рабочим вопросам», — констатировала я. «Потому что у меня куча дел, и ходить с тобой я не смогу. Что будем делать?» Ирден задумчиво погладил меня по рукам и совершенно серьезно попросил. «Клара, дай мне магическую клятву, что ты не сбежишь без меня из Бериуса. Неважно куда. К оркам, к родственникам, подругам, амазонкам, знакомым. Место не играет роли. но пока ситуация в таком состоянии, как сейчас. Ты будешь отправляться только со мной. Договорились?» «Коркам и к амазонкам, ладно», — согласилась я. «Нет, ягодка, давай весь комплект. Просто не покидай Бериус без меня, хорошо?» «Это не навсегда. Я не параноик, не диктатор. И не буду ограничивать тебя в перемещениях позднее, когда все уладится. Но сейчас, пожалуйста, дай мне слово». Я кисло кивнула и пообещала. Не знаю, что Ирден сделал после этого, так как драконью магию я не вижу. Но мы смогли разойтись в стороны и даже на разные этажи. А уже перед тем, как наконец-то отправиться по комнатам и лечь спать, дракон попросил снять с него знак принадлежности, который был вынужден носить эти дни из-за амазонок. «Мне к его величеству нужно, будет неловко», — хохотнул он. Я прыснула от смеха и расстегнула пряжку на кожаном ошейнике-ремешке. «Сладких снов, ягодка моя!» Приобнял он меня за плечи и придержал в объятиях, не давая сразу отступить. «Я улечу рано, поем в городе, вернусь к вечеру». «Ладно», — не поднимая глаз, ответила я. «Может, все же и правда уже принять брак? Мы ведь ночевали эти дни рядом, вместе. И пусть все было целомудренно. Ирден держал слово и не пытался меня к чему-то склонить, но... Но, может, лучше бы пытался? А то как-то даже обидно. Столько возможностей было сделать наш брак настоящим, а я все еще девица и замужество фиктивное». «Клара, все в порядке?» — спросил дракон, держа меня за руку и медля уходить. «Ну да». Уныло кивнула я и зевнула. «Пауков надо вот вывести из стазиса и покормить. И вообще. И уборку сделать. И клиентов завтра известить о своем возвращении». И снова зевнула. В холле первого этажа что-то прошелестело и хлопнуло. Наверное, ленточка на разведку отправилась и подглядывает. Она из всех артефактов самая шустрая. Я устыдилась, что не заглянула поздороваться с артефактами, поэтому подошла к лестнице, глянула вниз, в сторону гостиной. И негромко сказала. «Идите все спать. Завтра расскажу новости. Вернее, сегодня, но когда проснусь». Снизу донеслось шушуканье и хихиканье. «Спокойного сна, хозяюшка», — ответила измерительная лента и пошелестела обратно. А я с улыбкой покачала головой, зашла в свою спальню и обнаружила, что на моей кровати наглым образом уже крепко спит драконище. От возмущения меня хватило только на то, чтобы всплеснуть руками. Нет, ну как так? Минуты не прошло, как я с ним разговаривала. Стоило отвлечься, и вот. Причем в этот раз он улегся не по всей кровати, как раньше, а на одной половине, и даже подушку мне оставил. Я постояла, хмыкнула, а потом взяла и улеглась спать. Моя комната, моя кровать, мой муж, в конце концов. Последний пункт не до конца утрясён, но тем не менее. Вроде как и привыкла уже к этой мысли.